Часть 37. Боги сошли с ума. Опыт. Сын ошибок трудных. Страж-привратник 31 этажа, несокрушимый гигант Тифон, издал громоподобный рев гнева, означавший, что он вот-вот применит свою сильнейшую и опаснейшую серию способностей. Зевс в ужасе отринул назад, в мгновение ока выпустил духовные крылья и мощным рывком воспарил над полем битвы, оставив задние ряды приведенной им многомиллионной армии аборигенов. Аид ушел во временную неуязвимость, покрывшись толстой каменной коркой и фактически запечатав себя в скале. Посейдон воткнул в землю свой трезубец и активировал чистую сферу, защитную духовную технику в виде пятиметрового водного шара, которому не страшны атаки водой, огнем и деревом. Гера и Деметра, стоявшие сзади по бокам от него, поспешили войти в этот защитный барьер. Каждая, схватившись за один из зубцов божественного артефакта-усилителя, активировала свой уникальный защитный барьер-кокон, увеличенный трезубцем в размерах, добавив тем самым к чистой сфере временный иммунитет к любому урону от стихии земли и металла. Тифон изогнулся и выпустил чудовищную, уничтожающую все на своем пути волну, потом призвал земляную рябь, изменившую лик долины и испещрившую поверхность острыми каменными шипами. Зевс также поспешил нырнуть под прикрытие чистой сферы, так как дальше следовала атака, убившая весь его отряд в прошлый раз. Тифон обнажил свое гигантское духовное ядро и излился во все стороны черно-красным свечением. Что произойдет дальше, никто из пяти оставшихся в живых богов не знал. Так далеко они еще никогда не доходили, сотни раз отступая за секунду от этой атаки с помощью особых рун назад в мир богов и потеряв в ней десятки своих товарищей. Правда, никогда до этого момента они не приводили на поле боя с привратником такие бесчисленные орды обычных смертных. Тифон потратил множество времени и маны на уничтожение идущих непрерывными волнами на верную смерть зверолюдей и обычных людишек. Богам пришлось буквально опустошить 9 нижних этажей, чтобы собрать столько рабов в одном месте. Но, похоже, и этого оказалось недостаточно. После удачно пережитого черно-красного свечения, серьезно ранившего лишь Аида, Тифон покрыл долину плотным зеленовато-фиолетовым ядовито-кислотным облаком, отчего почти мгновенно сгинули остатки смертных, стоявшие в резерве за горной грядой в нескольких километрах от стража этажа. После этого Зевс опять дал команду отступать. Никто не спорил. Все расходники и запасы эликсиров были потрачены. Аид лишился последнего из 6 комплекта доспехов божественного уровня, отражая физические атаки стража, направлявшиеся в сторону богов. Однозначно битва была проиграна, как и сотни битв до этого. Истинные боги словно издевались, поставив такого привратника для защиты верхних этажей. Все многолетние попытки его сокрушить оказались тщетны. Он выдерживал немыслимые атаки божественного уровня, регенерируя полученный урон так быстро, что пытаться затягивать сражение и брать его измором не имело смысла. А в ближнем бою Тифон превращал с одного удара в лепешку всех, кроме Аида. Да и тот мог выдержать лишь несколько прямых попаданий, получив все возможные усиления, благословления и находясь под постоянным лечением 2 сильнейших жрецов и если на нем весь комплект доспехов целиком. Если выпадал хоть один элемент из этой цепочки, то любая следующая атака сокрушала Аида, оставляя на грани жизни и смерти. Боги активировали руны переноса и оказались на главной площади древнего опустевшего города. Они забрали почти всех мужчин и юношей старше 15 лет на смертный бой. А другие его обитатели боялись показаться на глаза, поэтому возвращение богов с проигранной битвой прошло в полной тишине и молчании. «Значит, план Б?» – спросил Зевс, окинув глазами своих потрепанных товарищей. «Ничего другого не остается», – ответил Посейдон. «Новых героев я на нижних 9 этажах уже как 800 лет не встречал. Или они слишком слабы и не могут пройти стража, или погрязли в междоусобных войнах, как мы в свое время с титанами. Кстати, не думаешь рассмотреть вариант с их освобождением из Тартара? Может, все же удастся договориться и привлечь их на следующую битву, при условии, что они пойдут в первых рядах?» «Ни за что. Посейдон, ты уже забыл, что они тут устроили. Пускай и дальше грызутся в заточении между собой. Меня от одного вида уродливой рожи Таноса воротит. Уверен, если снимем печать и откроем выход из Тартара, они всем скопом накинутся на нас и создадут те же проблемы». «Рассчитывать на какую-то существенную помощь от ничтожных полубогов, раз они не смогли своими силами достигнуть 30 этажа, как по мне, тоже глупо», — хмыкнула Гера, которой идея обращения за помощью к слабакам не нравилась с самого начала. «Неважно. Нужно сходить и привести их всех сюда. Пусть даже силой», — настаивал Зевс. Посейдон согласно кивнул головой. Гера закатила глаза вверх и скрестила руки на груди, выражая молчаливое несогласие. Если Зевс себе что-то вбил в голову, выбить это оттуда мог только Азатот. Но он мог легко выбить дерьмишко из любого бога-героя ниже себя в топ-100, как и 40 других древних богов, обитавших здесь задолго до появления Зевса и его команды. «Жаль, что вы упорно не желаете меня слушать. А я считаю, что начать надо с самого низа». Опять стал настаивать Аид, выступающий за идею подтянуть на этаж богов толковых героев и побольше рабов от самой песочницы. Получив дозволение на созыв богов от великого Брамы, Деметра взмахнула рукой, открывая портал к небесному форуму, в уме соглашаясь с мнением Геры. Да и что толку обсуждать план «Б», если они еще не получили согласия большинства из числа 100 сильнейших? Будет большим чудом, если лидеры других 6 конкурирующих с ними команд, также представленные в топ-100, как Зевс, просто так дадут воспользоваться им порталом видящих, не выставив каких-нибудь неприемлемых условий. Гиперион, Шива, Ра и прочие будут всячески мешать любым их планам. «Аид, мы же это уже 1000 раз обсуждали», – тяжело вздохнув, сказала Гера. «Что там искать на нижних 10 этажах? Вспомни себя. Что толку от героя 50 уровня, ну или даже 70-го? Это же дно, пустое место, а самомнение у них как у тебя после случайного возлежания с геей после того пьяного пира. Я не уверена, что и от полубогов будет хоть какая-то польза. А вот если сгоним сюда рабов побольше, сможем продержаться и до следующей атаки Пифона. Хочется увидеть глаза Азатота, когда он узнает, что мы таки смогли сделать то, чего он со своей командой не смог. Увеличение количества бесполезных рабов, что дохнут от любой из атак Пифона, еще на 100-200 миллионов не имеет особого смысла. Я хочу выставить против него армию из слабых героев, пусть и жалкого 50 уровня, но они хотя бы продержатся в резерве до нужного момента. Плюс поймите, это будет не полубог, у которого всего одна, максимум 2 попытки в запасе, а новичок, прошедший от песочницы до титула бога, ничего по глупости не растеряв. Раздадим им свитки воскрешения и руны мгновенного воплощения, чтобы вставали на месте, и у нас будут бойцы, у которых по целых 7 попыток, которыми мы сможем распоряжаться прежде, чем они погибнут. Мы сможем использовать их 7 раз. Слышите? Сначала на Пифоне, а если все удастся, то и дальше. Я говорил раньше и настаиваю, что мы должны начинать сбор с песочницы. Да, путь назад будет чуть дольше, но зато мы соберем здесь всех сильнейших с 7 непотраченными жизнями. Кого надо подучим, кого надо оденем, самых борзых выведем на 29-й и казним, чтобы другим была наука. Соберем всех и отправим в бой. Ладно, вдруг согласился Зевс. Раз ты так рвешься реализовать свою задумку, я не буду тебя останавливать. Отправишься в песочницу сам в таком случае. Сам? Переспросил Аид. А почему сам? Деметра, Гера, не хотите со мной? Еще чего, хмыкнула Гера, проходя в портал. «Я подумаю, если, конечно, лидер не против, но не даром», – хитро улыбнувшись, заявила красотка, давно ухлёстывающая за Зевсом, но удостаивающаяся лишь редких с ним встреч из-за его давнего увлечения Герой. Женщина хотела позлить лидера, заставить его ревновать, но он лишь отмахнулся. «Я не против, если будешь подгонять Аида. Мне не хочется ждать его появления лишние 10 лет». Вместо благодарности за позволение, Деметра сморщила свой красивый носик и, скрестив руки на груди, последовала за Герой. Она хотела услышать отказ возлюбленного. Мало ли что Аид захочет сделать с ней в долгом путешествии, но раз ему все равно, она может даже и согласиться на неуклюжие приставания товарища, давно имевшего на нее виды. Бог без своей богини-спутницы, как Ян без Инь, перегорит, растратится и исчезнет. Деметра была в этом глубоко уверена. Собрание сильнейших богов, как всегда, прошло со скандалом. Просьбу Зевса сразу и полностью завернули, позволить какой-то одной команде воспользоваться порталом видящих, чтобы реализовывать свой план, да еще и заключающийся в привлечении на свою сторону слабаков, недостойных этажа богов, но получавших с помощью Зевса пропуск наверх, возмутил всех, зато предложение Аида всем понравилось. Отправить его в песочницу согласилось большинство, но ни одного. Лидеры всех 6 сильнейших команд героев решили поживиться новыми рабами и собрать дары с обитателей давно покинутых нижних этажей. Не то чтобы в золоте и духовных камнях была какая-то реальная нужда, просто надо напомнить жалким смертным и выскочкам-небожителям, кто истинный повелитель башни видящих и где их место. Однако посланников получалось 7, что вносило некоторый дисбаланс сил, если в итоге они образуют 2 группы союзников для противодействия друг другу. Для того, чтобы уравнять баланс сил, к ним присоединился Азатот, слабейший из древних богов, но заметно превосходящий героев, занимающий 41 место в топ-100 сильнейших. Долго отправку посланников откладывать не стали. После всего 2 недель подготовки и тщательных сборов, 7 героев и Азатот явились к светочу видящих и под подбадривание и призывы показать себя от товарищей прошли за ворота портала. У каждого из богов было по одной запасной попытке. Все об этом хорошо знали, поэтому волноваться об их невозвращении в случае неудачи не приходилось. «Да уж, безобидные цветочки!» Потрясенно пробормотал я себе под нос, очнувшись через пару минут на круге воскрешения в храме судьбы. Однако долго приходить в себя и анализировать свой провал у меня не было возможности. Мешок с кристаллом, в котором лежали несметные богатства, моя одежда и сами легендарные кинжалы остались лежать на месте моей гибели. Надо было срочно все это забрать и спрятать в тайник. Я с ума сойду, если мой кошель сожрет или утащит какой-то из гигантских жуков. А у этой сучки Шанси есть чувство юмора. Безобидные монстры. Побей их деревянным мечом. Серьезно? Хмуро подумал я, очутившись на воскрешающем круге уже в 10-й раз. Эти твари способны легко откусить человеку голову, сломать толстые твердые кости позвоночника и играючи дробить ребра ударами своих длинных, покрытых колючими шипами плетей, сбивая с ног и напрочь вышибая дух. Я в этом многократно убедился на личном опыте. Особенно жутко, когда после этого голову обхватывает огромный зубастый рот, в щеки и глаза впиваются находящиеся на внутренней стороне лепестков тысячи небольших гарпунообразных иголок, что уже не вырваться, не сбежать, а затем внутреннее пространство головы рта наполняется жгучей кислотой. Брыкайся, кричи, никто не поможет. Да, за храмом у леса, куда я гордо выпятив грудь, направился на охоту, никого кроме меня и не было. Наверное, я очень повеселил своим калейдоскопом смертей мужичков, которым недавно угрожал расправой, но покинув круг в очередной раз, я уже не застал их в поле. Ушли. Ну и хорошо. Самому стыдно от этого цирка. 10 смертей за полчаса кого угодно приведут в чувство. И это мне еще повезло, что я умирал довольно быстро. Обычно одновременно с захватом головы одним цветком меня тут же пытались сожрать несколько других его сородичей. Смерть наступала быстро. Может и совсем повести, если тело провернут по кругу. Слышится хруст шейных позвонков и сразу на круг. Отчаянно пытаясь отбить свои потерянные вещи, я убедился, что очень зря попер сразу на несколько цветков, которых я сгоряча атаковал кинжалами одновременно, ожидая увидеть мгновенную гибель от имеющихся на оружии бонусов. Но цветки их просто проигнорировали. Уже позже я догадался, что ни кровотечение, ни яд, ни паралич для монстров растений не представляет угрозы. Это прекрасно действовало на героев, но не растения. Они очень быстро и наглядно объяснили мне, что я лох и не на тех напал. В половине пережитых смертей они даже не давали подойти к ним близко, уже с 5 метров захаркивая меня с головы до ног кислотой и до смерти забивая плетями. Чаще всего я умирал именно оплеванный и избитый. Крепнущее понимание того, что у меня реально нет шансов справиться с 5 цветков, держащихся группкой, заставляло меня сильно нервничать, и я совершил еще несколько ошибок. После еще нескольких смертей я осознал, как сильно недооценил противника и очень переоценил убийственную мощь легендарных кинжалов в руках новичка с минимальной силой и ловкостью. Жестокая расправа, которую учинили мне ничуть не слабые монстры, совершенно незаслуженно считающиеся безобидными из-за сниженной агрессивности, заставила меня пересмотреть все мои действия и образ мыслей. Во-первых, я перестал пытаться в спешке пробиться к мешку и кинжалам в лоб, считая монстров безмозглыми тварями. При полном отсутствии глаз они прекрасно обнаруживали мое приближение заранее. По запаху или еще как-то, но не бежали ко мне поодиночке, а держались группкой, перестраивались, готовились меня встретить заранее. Во-вторых, я начал искать их слабости и пытаться собрать побольше информации, наблюдая за их повадками из укрытия и тщательно анализируя записи о полученном уроне в закладке «Текущие эффекты» в духовном пространстве. Записи полученного урона подсказали, что состав противников неоднородный. Один из монстров бил гораздо сильнее других. Внимательно наблюдая, я выяснил, что несмотря на свое внешнее сходство, часть из цветков немного отличается яркостью цвета листвы и бутона, длиной плетей. Более яркие и подвижные особи можно было отнести к молодняку. Их плети были короче, а сами шипы на них еще не потемнели, оставаясь светло-зелеными. Эти особи наносили при атаках всего по несколько очков урона и имели название «росянка». Среди них в гораздо меньшем числе встречались немного более крупные и блеклые по цвету бутона древние росянки. Одна из них пряталась среди тех 5, что я задел, и являлась причиной всех моих смертей. Где обычная росянка отнимала атакой единичку здоровья, древняя отбирала 10. Ее плевки также были намного опаснее и смертоноснее молодых сородичей. Мне удалось по мелким деталям найти и выделить эту самую опасную особь и спланировать следующую атаку таким образом, чтобы быть от нее как можно дальше и чтобы другие росянки перекрывали ей обзор и дорогу, если я приближусь. Я также провел несколько экспериментов с духовным зрением и смог быстро отличить древнюю росянку от остальных без долгих наблюдений. Об этой возможности я слегка подзабыл после того, как покинул империю Тан и считая, что она будет лишь мешать в песочнице, где есть удобные таблички, но оказалось, ей и здесь нашлось применение. Я увидел, что все монстры песочницы обладали небольшим сосудом духа, и можно было обнаружить отличия между ними по разности в яркости свечения ЦИ. С помощью этих подсказок и улучшения планирования своих новых действий я смог организовать следующую атаку таким образом, что вынес из-под града плевков свой мешочек. Нет, я не избежал смерти и в этот раз, но мешочек был уже не в толпе росянок, а остался лежать в десятке шагов в стороне от места скопления агрессивных. Ценой еще одной жизни я перенес мешочек с кристаллом-хранилищем к задней стене храма судьбы, где и устроил для него тайничок. Экипировавшись из хранилища в легендарное снаряжение Люцифера, я смог утащить от монстров кинжалы и частично растворенную кислотой одежду. Заодно выяснил, что росянки своими плевками кислотой способны повредить даже легендарную экипировку. На всех частях доспеха показатель прочности просел на единицу. А кинжалы от соприкосновения с соком стеблей росянок износились и вовсе на 2 единицы. Хотя я сделал всего несколько росчерков. Это стало мне хорошей наукой, что лезть к росянкам и вообще любому монстру, хорошенько не изучив его перед этим и слепо полагаясь на легендарное снаряжение, последнее дело. Вторым хорошим учителем выступил гигантский зеленый жук. Пообещав себе на счете 17-0 никогда больше не связываться с росянками, я решил обидеть жука. Но что плохого может случиться? Я же в отличных доспехах, и на насекомых кровотечение и яд уже должны действовать. Какие проблемы? Да, я убил жука. Легко убил, но после моего удара в глазницу эта падла обдала меня таким вонючим выхлопом, что я чуть не потерял сознание от невыносимой вони и тут же не пошел, а полетел на всей возможной скорости мыться к реке. Сколько бы я ни плескался, ни терся песком и не пытался смыть с себя этот резкий мерзкий запах, ничего не помогало. В итоге я вернулся к храму и зарезал себя собственным же кинжалом, чтобы только избавиться от смердящей вони, пропитавшей тело. Одежду выкинул, а замаранные кинжалы и доспехи Люцифера спрятал подальше в отдельный камень хранилища, опасаясь, что жуткий запах может передаться предметам в соседних ячейках. С жуком я получил счет 0-1 в мою пользу. Но победа имела неприятный привкус поражения, особенно когда я обнаружил, что дало его убийство ровно 2 очка опыта и 0 духа. Вот такие итоги первых 2 часов прокачки на безобидных зверушках.